Явление 10. Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами. Хлестаков. А что вы, любезные? Купцы. Челом бьем, вашей милости. Хлестаков. А что вам угодно? Купцы. Не погуби, государь. Обижательство терпим совсем понапрасну. Хлестаков. От кого? Один из купцов. Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин! Ей-богу! Если бы то есть чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем. Что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало. Ей-ей! Придет в лавку, и что не попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконце, снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин 50. Хлестаков. Неужели? А, какой же он мошенник? Купцы. Ей-богу, такого никто не запомнит, городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность. Всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уже по 7 лежит в бочке. Что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай. Говорит, и на Ануфрия его именины. Что делать, и на Ануфрия несешь? Хлестаков. Да это просто разбойник. Купцы. Ей-ей, а попробуй прикословить. Наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, — говорит, — не буду, — говорит, — подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, — говорит, — запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки!» Хлестаков. «А-а-а! Какой мошенник! Да за это просто в Сибирь!» Купцы. «Да уж куда... Милость твоя не запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью, кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина». Хлестаков. «Нет, вы этого не думайте. Я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы 300 рублей, ну, тогда совсем дело другое. Взаймы я могу взять». Купцы. «Изволь, отец наш!» Вынимают деньги. «Да что 300? Уж лучше 500 возьми, помоги только!» Хлестаков. «Извольте, взаймы я ни слова, я возьму». Купцы. Подносит ему на серебряном подносе деньги. «Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите». Хлестаков. «Ну, и подносик можно». Купцы, кланяясь. «Так уж возьмите за одним разом и сахарцу». Хлестаков. «О, нет! Я взяток никаких!» Осип. «Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите. В дороге все пригодится. Давай сюда головы, кулек. Подавай все, все пойдет впрок. Что там, веревочка? Давай и веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое. Подвязать можно». Купцы. «Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть. Просто хоть в петлю полезай». Хлестаков. «Непременно, непременно. Я постараюсь». Купцы уходят. Слышен голос женщины. «Нет. Ты не смеешь не допустить меня. Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!» «Кто там?» — подходит к окну. «А что ты, матушка?» Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу. Повели, государь, выслушать. Хлестаков в окно. Пропустите ее.